«Осмелюсь сделать один вопрос», — мягко проговорил доселе молчавший и особенно чинно сидевший хромой учитель. «Я желал бы знать, составляем ли мы здесь теперь какое-нибудь заседание, или просто мы собрание обыкновенных смертных, пришедших в гости. Спрашиваю более для порядку и чтобы не находиться в неведении». Хитрый вопрос произвел впечатление. Все переглянулись, каждый как бы ожидая один от другого ответа, и вдруг все, как по команде, обратили взгляды на Верховенского и Ставрогина. «Я просто предлагаю вотировать ответ на вопрос, заседание мы или нет», — проговорила мадам Вергинская. «Совершенно присоединяюсь к предложению», — отозвался Липутин, «хотя оно и несколько неопределенно». «И я присоединяюсь, и я», — послышались голоса. «И мне кажется, действительно будет более порядку», — скрипел Вергинский. «Итак, на голоса», — объявила хозяйка. «Лямшин, прошу вас, сядьте за фортепиано. Вы оттуда можете подать ваш голос, когда начнут ватировать». «Опять!» — крикнул Лямшин. «Довольно я вам барабанил. Я вас прошу настойчиво сядьте играть. Вы не хотите быть полезным делу?» «Да уверяю же вас, Арина Прохоровна, что никто не подслушивает. Одна ваша фантазия. Да и окна высоки. Да и кто тут поймет что-нибудь, если б и подслушивал?» «Мы и сами-то не понимаем, в чем дело», — проворчал чей-то голос. «А я вам говорю, что предосторожность всегда необходима. Я на случай, если бы шпионы», — обратилась она с толкованием к Верховенскому. «Пусть услышат с улицы, что у нас именины и музыка». «Эй, черт!» — выругался Лямшин, сел за фортепиано и начал барабанить вальс, зря и чуть не кулаками стуча по клавишам.